Через неделю предстояло выступление на областном совещании. Нужно готовить серьезный доклад, который произведет должное впечатление на руководство области. На следующий день к моему дому потянулись посетители. Сначала приехал агроном из соседнего совхоза, потом механизатор из райцентра, затем группа студентов-практикантов из сельхозтехникума. «Виктор Алексеевич, покажите, как террасы делаете?» – просили агрономы. «А дробилку можно посмотреть в работе?» – интересовались механизаторы. «Можно ли получить семена ваших сортов?» – спрашивали студенты. «Я превратился в местную достопримечательность. Каждый день кто-то приезжал посмотреть на чудеса алтайского агронома. Приходилось тратить время на экскурсии, объяснения, консультации. С одной стороны, это льстило самолюбию, с другой, отвлекало от основной работы, а до уборки оставалось не так много времени, и нужно подготовиться к ней самым тщательным образом. Но неожиданно в мою подготовку добавился еще один, неожиданный и интересный фактор. На третий день после визита областного агронома, когда я разбирал в сарае инструменты после очередного ремонта террасообразователя, услышал тихое поскрипывание калитки, обернулся и увидел невысокую сгорбленную фигуру в темном платке. Старуха шла медленно, опираясь на суковатую палку, но держалась прямо. На вид ей было лет 70, может, больше. Лицо изборожденное морщинами, но глаза живые, проницательные. «Ты агроном Корнилов?» – спросила она, подойдя ближе. «Виктор Алексеевич», – кивнул я, вытирая руки ветошью. «А вас как звать величать?» «Матрена я, в лесу живу, за 3 версты отсюда. Слыхала про тебя, что землю оживляешь». Я присмотрелся к старухе внимательнее. Одета просто, но чисто. Платок повязан по-старинному, под подбородком. На шее какие-то узелки из трав, должно быть обереги. «Проходите, Матрена, простите, а по отчеству как?» «Да какое отчество?» — махнула рукой старуха. «Матрена и есть, матушкой в селе кличут, травницей». Я вспомнил рассказы Егорыча о местной знахарке, к которой люди ходили за лечебными снадобьями. Живет одна в лесной избушке, знает толк в травах и корешках. Молва приписывала ей чуть ли не колдовские способности. «Чем могу помочь?» — спросил я, указывая на скамейку у дома. Матрена села, положила палку рядом, внимательно оглядела мой огород. «Помочь мне некому, сынок», — проговорила она задумчиво. «Сама всю жизнь людям помогаю, а вот совета спросить пришла». «Слушаю. Травы лечебные выращиваю. Зверобой, календулу, мать и мачеху, ромашку аптечную. Да не все ладится. Раньше в лесу много росло дикого, а теперь меньше стало. Вот и думаю, может, на огороде посадить, как у людей овощи растут». Я заинтересовался. Лекарственные растения – тема, которую в сельхозинституте изучали поверхностно, но принципы агротехники для них те же, что и для других культур. «А что конкретно не получается?» – уточнил я. «Календула слабая вырастает, цветков мало, зверобой вообще не всходит, а ромашка есть, но не та, что нужна, дикая какая-то. Покажите, что у вас растет?» Матрена кивнула, поднялась с трудом. Мы прошли к дальнему краю огорода, где я экспериментировал с дикорастущими растениями. «Вот ромашка ваша», — старуха указала палкой на заросли белых цветков. «Видите, лепестки широкие, а серединка плоская. Это не лечебная». Я присмотрелся. Действительно, соцветия отличались от тех, что показывали в учебниках по фармакогнозии. «А какая нужна?» «Аптечная ромашка мелкая, лепестки узкие, серединка выпуклая. И пахнет по-особому, медом с яблоками». «Понятно. А семена где брать?» «В лесу есть, только мало. Да и собрать трудно, мелкие больно». Я задумался. Проблема в том, что Матрена пыталась выращивать дикорастущие виды как культурные растения, не учитывая их особенности. «Матрена, а расскажите, как вы раньше травы заготавливали? В лесу где искали?» Старуха оживилась, заговорила охотно. «Каждая трава свое место любит. Зверобой – на солнечных полянках, где земля песчаная. Мать и мачеха у оврагов, где влажно. Календула дикая по краям болотец. А время сбора – тоже у каждой свое. Зверобой в Иванов день, когда солнце в зените. Календулу на молодой месяц. Ромашку на рассвете, пока роса не сошла». Я слушал внимательно. В словах старухи была логика, основанная на многолетних наблюдениях. Время сбора соответствовало периоду максимального накопления действующих веществ в растениях, место произрастания – оптимальным условием для каждого вида. «Значит, на огороде нужно создать похожие условия», – размышлял я вслух. «Для зверобоя – легкую песчаную почву на солнце, для мать и мачехи – влажную глинистую землю в полутени. «Верно мыслишь, сынок», — одобрила Матрена. «Только как это сделать? А вот как? Пойдемте, покажу». Мы прошли к компостным кучам, где я готовил разные виды почвенных смесей. «Видите, здесь у меня разные земли. Это легкая, с песком, для растений, что солнце любит, а та тяжелая, с глиной и перегноем, для тенелюбивых». И правда удивилась старуха, потрогав землю руками. «Разная совсем. Можно сделать отдельные грядки для каждого вида трав, и условия подобрать подходящие. А семена где взять хорошие? Часть в лесу соберем, часть из аптеки. Там продают семена лекарственных растений для огородов». Матрена задумчиво покачала головой. «В аптеке-то не бывало давно. А что, правда семена продают? Правда. И не только семена, но и готовые растения. Можно купить рассаду и посадить на подготовленные грядки. Дорого, поди, не очень. Рублей 5-7 за пакетик семян. А из одного пакетика можно вырастить травы на целый год». Старуха достала из кармана потертый кошелек, пересчитала мятые бумажки. «Есть немного. Люди за лечение платят, кто чем может. Матрена, а что если сделать так?» – предложил я. «Я помогу вам обустроить травяной огород, а вы научите меня, какие травы от чего помогают. Мне это знание пригодится». Глаза старухи заблестели. «Дельное предложение. Только учти, сынок, травы – дело тонкое. Мало вырастить, нужно знать, когда собирать, как сушить, как готовить. Расскажете?» «Расскажу. Всю науку передам, коли внимательно слушать будешь». Мы договорились, что на следующей неделе я приеду к Матрёне в лес, посмотрю, где она живет, какие травы выращивает. А пока поможем ей разбить правильный лекарственный огород рядом с моим домом. «Только учти», – предупредила старуха, собираясь уходить, – «травное дело не терпит суеты. Все должно быть в свое время, по природному закону». «А что это за закон?» Матрена остановилась, оперлась на палку. «Закон простой, да мудрый. Все в природе связано. Луна на растения влияет, солнце силу дает, земля питает, вода жизнь несет. А человек должен не нарушать, а помогать природе. И как помогать? Семена сеять на растущую луну, чтобы сила вверх тянула. Поливать в вечерней заре, когда растения пить хотят. Сорняки полоть аккуратно, не всех подряд, некоторые пользу приносит». Я старался запомнить ее слова. Многое из сказанного имело научное обоснование, хотя и было выражено народным языком. А еще что? Еще землю не мучить химией разной. Она живая, как человек. Перекормишь – заболеет. Недокормишь – захереет. Нужна мера во всем. «Это правильно», – согласился я. «Я тоже стараюсь органические удобрения использовать». «Вот видишь, умный ты парень», – одобрила Матрена. «Не зря люди про тебя хорошо говорят. Значит, сработаемся». Провожая старуху до калитки, я думал о том, что встреча с местной знахаркой может оказаться очень полезной. Ее знания народной медицины, помноженные на мои агрономические навыки, могли дать интересные результаты. Кроме того, Матрена пользовалась в селе огромным авторитетом. Если она публично одобрит мои методы, это укрепит мое положение в местном сообществе лучше любых официальных наград. «До свидания, Матрена», – попрощался я. «Жду вас в понедельник. Начнем с разбивки грядок». «До свидания, сынок. И помни, травы любят ласковое слово. Разговаривай с ними, как с людьми. Они все понимают». Старуха медленно побрела по дороге, опираясь на палку. Я проводил ее взглядом, размышляя о предстоящем сотрудничестве. Еще одна ступенька в моем восхождении по ступеням местной иерархии. Глава 11. Потрескавшаяся земля. Как это часто бывает, внезапно пришла засуха. Еще вчера небо затягивали тучи, обещая долгожданный дождь, а сегодня солнце безжалостно палило, выжигая влагу из почвы. За окном едва занималось, но я увидел, что снаружи кто-то уже явился ко мне. На пороге стоял Громов, взъерошенный, в помятой рубашке. «Виктор Алексеевич, беда», — сказал он без предисловий. «Метеостанция передает, что дождей не будет еще минимум 2 недели, а у нас яровые начинают желтеть». Я быстро оделся, и мы поехали на поля. Картина оказалась хуже, чем я ожидал. Листья пшеницы и ячменя поникли, стебли потеряли упругость. Почва растрескалась, обнажив корни растений. «Сколько времени без дождя?» — спросил я, присев на корточки возле увядающих колосьев, хотя уже сам прекрасно помнил, что жара стоит минимум 2 недели. 15 дней, мрачно ответил Громов, и синоптики обещают еще 2 недели засухи. Если не принять меры, урожай пропадет. А поливочная техника есть? 2 старых дождевателя ДДН-70, но они половину полей не покрывают. Да и воды в речке маловато. Я обошел поле, оценивая масштабы проблемы. Ситуация критическая, но не безнадежная. В памяти всплывали технологии аварийного орошения, которые применялись в засушливых регионах мира. «Михаил Михайлович, а родники в округе есть?» – спросил я. «Есть, конечно. Во врагах несколько, да на полях тоже выходы подземных вод попадаются. Покажите на карте все источники воды в радиусе 5 километров от полей». Мы вернулись в контору, где Громов развернул топографическую карту района. Я внимательно изучил расположение рек, ручьев, родников, отметив высотные отметки. «Смотрите», — показал я на карте, — «вот родник в Березовом овраге. Высота 120 метров над уровнем моря, а поля расположены на отметке 110 метров. Разности высот достаточно для самотечного орошения». «Как это?» — не понял Громов. «Проложим трубопровод от родника до полей. Вода пойдет самотеком, без насосов и электричества. Только нужно правильно рассчитать уклонный диаметр труб». Громов задумчиво посмотрел на карту. «А трубы где взять и сколько их понадобится?» «По прямой до полей 4 километра. Но можно использовать не только трубы, а комбинированную систему. Где возможно, открытые каналы, где нужно, трубы. Каналы рыть долго». «Не обязательно рыть», возразил я. «Можно использовать естественные понижения рельефа, овраги, балки. Надо просто обеспечить непрерывный уклон от источника к полям». Я указал на карту. «Вот родник во овраге. Отсюда вода идет по естественному руслу 1,5 километра. Здесь ставим небольшую плотину, создаем запасный резервуар. Дальше прокладываем трубы диаметром 200 мм еще 2 километра. На полях делаем распределительную сеть из труб меньшего диаметра. А производительности хватит? Родник дает примерно 5 литров в секунду. Этого достаточно для полива 100 гектаров при норме 50 кубометров на гектар». Громов внимательно изучил мою схему. «Идея дельная, но где материалы взять? Трубы, фитинги, задвижки. Трубы есть на складе стройматериалов, остались после прокладки водопровода в поселке. Диаметр как раз подходящий. Задвижки можно изготовить самодельные, из листовой стали, а фитинги заказать на районном заводе. И сколько времени на все это уйдет? При хорошей организации – неделя. 3 дня на земляные работы, 2 дня на монтаж труб, 2 дня на пуск и наладку». Громов встал, прошелся по кабинету. «Рискованно. А если не сработает, время потеряем, а урожай все равно пропадет. Если ничего не делать, урожай пропадет наверняка», — спокойно ответил я. «А так хотя бы есть шанс спасти». «Ладно, убедил. Но как объяснить людям? Никто в такое поверить не захочет. Воду из оврага за 4 километра гнать. Соберите совещание агрономов и бригадиров», — предложил я. «Я все подробно объясню». Через час в конторе собрались ключевые специалисты совхоза. Петрович, бригадир полеводческой бригады, дядя Вася с террасированного участка, главный инженер Семёныч, зоотехник Семён Кузьмич и еще человек 5. «Товарищи», — начал Громов, — «ситуация критическая. Без полива урожай погибнет. Виктор Алексеевич предлагает нестандартное решение». Я встал, развернул свою схему на столе. «Суть проблемы в том, что существующих поливочных мощностей недостаточно для орошения всех полей, но есть возможность создать дополнительную систему, использующую местные источники воды». «Какие источники?» – скептически спросил Петрович. «В речке воды на донышке. Родники», – ответил я, указывая на карту. «Вот в Березовом овраге источник производительностью около 400 кубометров в сутки. Этого хватит для полива критически важных участков. А как воду доставлять?» Поинтересовался главный инженер. «Самотечным трубопроводом. Перепад высот позволяет подать воду без насосов». В зале поднялся шум. Бригадиры переговаривались между собой, обсуждая предложение. 4 километра труб?» – недоверчиво переспросил кто-то. «Да это же целый водопровод. Не весь путь трубами», – терпеливо объяснил я. «Первые 1,5 километра вода идет по естественному руслу оврага. Трубы нужны только там, где рельеф не позволяет использовать открытые каналы. А напор будет достаточный?» – спросил Семёныч. «При перепаде высот 10 метров и длине трубопровода 4 километра давление составит примерно 1 атмосферу. Этого хватит для работы дождевальных установок». Я подошел к доске, начал чертить схему расчета. «Потери напора в трубах рассчитываются по формуле Дарси-Вейсбаха. При диаметре 200 мм и расходе 5 литров в секунду потери составит около 3 метров водяного столба. Остается 7 метров, этого более чем достаточно. Присутствующие внимательно следили за моими расчетами. Цифры звучали убедительно, но сомнения оставались. «А трубы где возьмем?» – практично спросил дядя Вася. «На складе стройматериалов есть асбестоцементные трубы диаметром 200 мм», – ответил Громов. «Покупали для водопровода, но часть осталась неиспользованной. Сколько метров?» «Примерно 1,5 километра». «Недостаточно», – заметил Петрович. «Недостающие участки можно заменить металлическими трубами», – предложил я. «Или проложить комбинированную систему. Часть закрытая, часть открытая». «Как это?» – заинтересовался главный инженер. «Я начал рисовать более подробную схему. Смотрите, от родника до этой точки 1,5 километра по естественному руслу. Здесь ставим водосборный резервуар и насосную станцию. Дальше километр идем трубами до возвышенности. Там еще один резервуар-накопитель, а от него уже распределительная сеть по полям. А электричество для насоса?» – спросили. «Можно обойтись без электричества», – ответил я. «Используем принцип сифона и гидроторна». «Что за гидроторн?» – удивился Семёныч. «Устройство, которое использует энергию потока воды для подъема части этой воды на большую высоту. Принцип известен более 100 лет, но почему-то забыт. Я нарисовал схему гидроторна. Поток воды ударяется в клапан, создает гидроудар, который выталкивает часть воды в напорную трубу. КПД невысокий, но энергия бесплатная. Сложно это», – покачал головой Петрович. «А нельзя проще?» «Можно. Делаем каскад небольших плотин по руслу оврага. Каждая поднимает уровень воды на 1,5 метра. За счет этого создаем необходимый напор. Идея каскадной системы понравилась больше. Она выглядела проще и понятнее». «А сколько времени на строительство?» – спросил Громов. «При дружной работе, 5 дней, – ответил я. «Если привлечь всех свободных людей». «Всех?» – переспросил зоотехник. «А кто скот поить будет?» «График составим», – заверил директор. «Утром и вечером обычные работы, днем – стройка». Дядя Вася поднял руку. «А что, если дожди раньше пойдут? Вся работа впустую?» «Не впустую», – возразил я. «Система орошения всегда пригодится. В нашем климате засухи повторяются каждые 3-4 года». «Это верно», – подтвердил Петрович. «Помню засуху 68-го года. Тогда тоже урожай еле спасли. Тогда что решаем?» – спросил Громов, обводя взглядом присутствующих. Несколько секунд длилось молчание. Наконец дядя Вася поднялся. «Я за. Хуже не будет, а может и поможет. И я поддерживаю», – сказал главный инженер. «Идея технически грамотная». Остальные тоже согласились, хотя и с некоторыми сомнениями. «Хорошо», – подвел итог Громов. «Начинаем завтра с рассвета. Виктор Алексеевич, вы руководите техническим проектом. Петрович отвечает за рабочую силу. Семёныч за материалы и механизмы. А план работ?» – спросил Петрович. «Составлю сегодня вечером», – пообещал я. «Завтра утром каждая бригада получит конкретное задание». Совещание закончилось. Люди расходились, оживленно обсуждая предстоящую стройку. Одни сомневались в успехе, другие выражали готовность работать, не покладая рук. «Виктор Алексеевич», – остановил меня Громов, – «когда мы остались вдвоем, надеюсь, вы не переоценили возможности». «Риск есть», – честно признался я, – «но рассчитанный. Все технические решения проверены практикой». «Где проверены?» «В засушливых районах Средней Азии подобные системы работают десятилетиями. Принципы те же, только масштаб меньше». Громов кивнул. «Ладно, доверяю. Только помните, если не получится, отвечать придется не только вам». Я понимал всю серьезность ситуации. Неудача могла серьезно подорвать мое положение в совхозе и доверие к моим методам. Но и бездействие равносильно капитуляции. Вечером я сидел дома, составляя подробный план работ. Каждый день, каждая операция должны быть продуманы до мелочей. Ошибок не прощали ни засушливое лето, ни скептически настроенные колхозники. Утром у моего дома собралась настоящая армия добровольцев. Кроме назначенных Громовым бригад, пришли комсомольцы, школьники старших классов, даже несколько пенсионеров-фронтовиков. «Виктор Алексеевич, куда нас направите?» – спросил Колька сварщик, с которым мы уже не раз работали. Я развернул план на капоте УАЗика. Работаем в 4 группы. Первая расчищает русло оврага от завалов и мусора. Вторая готовит площадки под резервуары. Третья роет траншеи для труб. Четвертая занимается подвозкой материалов. «А кто чем командует?» – поинтересовался молодой тракторист Вовка. Старшими назначаю бригадиров. Дядя Вася руководит расчисткой русла, Петрович земляными работами, Семёныч монтажом труб, а общую координацию беру на себя. Комсомольцы заволновались, каждому хотелось получить ответственное задание. Товарищи, без вас никуда, обратился я к молодежи. Комсомольская организация берет на себя самый сложный участок, прокладку магистральной трубы через болотистую низину. А что там сложного? Спросила Галка, секретарь комсомольской организации совхоза. Там нужно делать опоры под трубы, чтобы они не провалились в трясину. Работа требует смекалки и выносливости. Девушка выпрямилась. Комсомольцы справятся. Правда, ребята, справимся. Дружно откликнулись молодые люди. Я понимал, что энтузиазм молодежи надо направить в правильное русло. Дать сложную, но выполнимую задачу, показать доверие и важность их вклада. Галина, вы отвечаете за комсомольский участок. В вашем распоряжении 15 человек и трактор с прицепом для доставки материалов. А техническое руководство? Володя Семенов будет техническим руководителем участка. Я указал на молодого инженера, недавнего выпускника техникума. Он разработает конструкцию опоры и проконтролирует качество монтажа. Володя покраснел от гордости. Впервые ему доверяли самостоятельный участок работы. К 10 утра все группы разошлись по местам. Я объезжал участки на мотоцикле, контролируя ход работы, решая возникающие проблемы. На расчистке оврага дядя Вася командовал как генерал. «Эй, Мишка, бревно-то аккуратнее тащи. Видишь, корни цепляются, топором подруби. Василий Петрович, а эти камни убирать?» – спросил один из рабочих. «Не все подряд. Которые мешают течению, убирай. А которые русло укрепляют, оставляй». Я подошел к дяде Васе. «Как дела, Василий Петрович?» «Порядок», – коротко ответил тот. «К обеду весь участок расчистим. Только вот тут проблемка», – он указал на размытый берег. «Земля сыпучая, может обвалиться. Укрепим камнями», – решил я. «Сделаем подпорную стенку». На участке земляных работ Петрович руководил рытьем траншеи под трубопровод. Экскаватор равнял дно, а люди подчищали вручную. «Глубину выдерживаем?» – спросил я. «Выдерживаем», – кивнул Петрович. «70 сантиметров, как чертеж показывает. А уклон проверяем водяным уровнем». «Отлично. А грунт куда складываете?» «Вон туда, в сторонку. Потом им же траншею засыпать будем». На комсомольском участке дело обстояло сложнее. Болотистая почва не держала обычные опоры, а готовых технических решений у меня не было. «Володя, как дела?» – спросил я молодого инженера. «Плохо, Виктор Алексеевич», – расстроенно ответил тот. «Сваи в болото уходят, как в масло. Ни за что трубы крепить». Я осмотрел проблемный участок. Действительно, почва настолько мягкая, что даже человек проваливался по щиколотку. «А что если сделать плавающие опоры?» – предложил я. «Как это? Из бревен соберем плоты, на них установим стойки для труб. Плоты распределят нагрузку по большой площади, не дадут опорам провалиться». Володя оживился. «Дельная идея. Бревна где возьмем? В лесу достаточно сухостоя. Галя, можешь организовать заготовку бревен?» «Конечно», — энергично кивнула девушка. «Мужики, кто с топорами умеет?» Поднялось несколько рук. К вечеру первого дня результаты впечатляли. Русло оврага расчищено на 1,5 километра, траншея выкопана наполовину, комсомольцы заготовили 2 десятка бревен для плотов. Но важнее всего, что люди поверили в проект, работали с энтузиазмом, видя, что задуманное реально выполнить. «Как успехи?» – спросил подъехавший вечером Громов. «По плану», – ответил я. «Завтра начинаем укладку труб». «А материалы подвезли?» «Семёныч все организовал. Трубы на месте, фитинги тоже. Только с задвижками проблема». «Какая проблема?» «Готовых нет, а заказывать долго. Придется делать самодельные». Громов нахмурился. «Сколько времени потеряем? Если Колька поможет с сваркой, управимся за день. Конструкция простая, стальной корпус с резиновым уплотнением. На второй день работы пошли быстрее. Опыт первого дня научил правильно организовывать труд, распределять нагрузку между группами. Комсомольцы под руководством Володи и Гали соорудили хитроумную систему плавающих опор. Бревна связали веревками в плоты, на каждый плот установили по 2 стойки из металлических труб. «Смотрите, как здорово получилось», — гордилась Галя, показывая конструкцию. «И устойчиво, и высоту можно регулировать». «Молодцы», — похвалил я. «Настоящее инженерное решение». Володя сиял от удовольствия. «А теперь трубопровод по этим опорам проложим. Как мостик получится?» обеду второго дня магистральная труба была проложена на 3/4 длины. Оставался самый сложный участок, подъем на возвышенность, где планировался накопительный резервуар. «Тут понадобится насосная станция», — сказал Семёныч, изучая профиль местности. «Самотеком не дотянем. А может, обойдемся без насоса?» — предложил подошедший дядя Вася. «У меня идейка есть». «Какая идейка? А что если тут сифон сделать? В детстве я так керосин из бочки переливал». Я задумался. Принцип сифона действительно мог работать, если правильно рассчитать высоты и объемы. «Дядя Вася, а вы помните, как сифон работает?» «Помню. Трубку заполняешь жидкостью, один конец в емкость опускаешь, другой ниже держишь, и жидкость сама течет». «Точно. Только нам нужен сифон большого диаметра». Мы быстро набросали схему. От подножия возвышенности труба шла вверх, огибала холм и спускалась к резервуару с другой стороны. Если заполнить такую трубу водой, она должна работать как гигантский сифон. «А заполнить как?» – спросил Володя. «Временно подключим к системе маленький насос», – объяснил я. «Прокачаем воду, пока труба не заполнится. Потом насос можно отключить, сифон будет работать сам». К вечеру четвертого дня система была готова. Магистральный трубопровод протянулся от родника до полей, распределительная сеть охватывала самые критические участки. «Ну что, пробуем?» – спросил Громов, приехавший на торжественный пуск. «Пробуем», – кивнул я и открыл главную задвижку. Вода медленно потекла по трубам. Сначала несколько минут ничего не происходило, система заполнялась. Потом на дальнем конце забулькало, и из первого дождевателя брызнула долгожданная струя. «Работает!» – закричал кто-то из комсомольцев. Через полчаса заработали все дождевальные установки. Поля покрылись искусственным дождем, растения жадно впитывали влагу. «Виктор Алексеевич, подошел ко мне Громов, вы настоящий чудотворец. За 4 дня такую систему построили. Не я один», – возразил я. «Посмотрите, сколько людей работало. Без их энтузиазма ничего бы не получилось». «Это точно», — согласился директор. «Надо отметить отличившихся». Он обратился к собравшимся. «Товарищи, благодаря дружной работе мы спасли урожай. Объявляю благодарность всем участникам стройки, а комсомольскую организацию представлю к районной премии за трудовой энтузиазм». Молодежь зааплодировала. Галя и Володя светились от гордости. «А Виктора Алексеевича к областной премии представим», — добавил Громов. «За техническое руководство и новаторство. Михаил Михайлович», быстро вмешался я, — премию лучше коллективную дать, всей бригаде строителей. Почему? Потому что это результат общих усилий. Я только идею подал, а воплощали ее все вместе. Громов удивленно посмотрел на меня, но спорить не стал. Ладно, как скажете, коллективную премию оформим. После торжественной части люди постепенно разошлись. Остались только самые близкие участники проекта. «Виктор Алексеевич», — подошла Галя, — «спасибо, что доверили нам сложный участок. Ребята теперь гордятся, что справились с настоящим делом. А мне спасибо за то, что поверили в молодого инженера», — добавил Володя. «Теперь я понимаю, что значит отвечать за результат». «Ребята, вы сами все сделали», — искренне сказал я. «Я только показал направление». Дядя Вася, стоявший рядом, хмыкнул. «Ловко ты, Виктор, от премии отказываешься, людей к себе располагаешь». «Не от премии отказываюсь, а от личной славы», — поправил я. «Премии всем нужны, а слава часто мешает работать». «Мудро», — согласился старый механизатор. «Умный руководитель успех с подчиненными делит, а ответственность на себя берет». Через неделю после пуска системы пошел долгожданный дождь. Засуха кончилась, но созданная нами система продолжала работать, поддерживая оптимальную влажность почвы. Районное руководство было впечатлено. Климов, первый секретарь, предложил тиражировать опыт на другие хозяйства. Вечером, возвращаясь домой, я думал о прошедших событиях. Система орошения сработала не только технически, но и политически. Я продемонстрировал умение организовывать людей, решать сложные задачи в короткие сроки. Хорошо, что удалось избежать личного пиара, направив все лавры коллективу. Это создало мне репутацию справедливого руководителя, который не забывает подчиненных. Комсомольцы стали моими союзниками. Механизаторы видели во мне специалиста, который их уважает и ценит. Даже скептики вроде Петровича признали эффективность моих методов. Но если бы только это решило наши проблемы. Нет, как-то утром Витька опять прибежал ко мне и сказал, что меня ищет директор. Глава 12. истине прошлого. Ночь в алтайской глуши оказалась удивительно тихой. За окнами дома лесника не слышно городского гула, ни шума машин, ни звука телевизоров из соседних квартир. Только изредка ухнет филин да потрескивает остывающая печь. Я сидел за самодельным письменным столом, сколоченным из толстых досок, при свете керосиновой лампы. Электричество в доме было, но вечерами я предпочитал керосинку. Ее мягкий желтоватый свет располагал к размышлениям лучше, чем резкая лампочка под потолком. Мысли текли неспешно. Обычно по ночам, если не спалось, я делал анализ первых месяцев работы в совхозе. Итак, что у нас? Советская система управления строится на сочетании формальной иерархии и неформальных связей. Формально все решения принимаются партийными органами, но реально многое зависит от личных отношений, авторитета, умения находить компромиссы. Главное отличие от избирательных технологий 21 века – здесь нет конкуренции. Выборы формальные, реальная борьба идет за влияние внутри системы. Но принципы остаются теми же. Формирование образа, создание коалиций, управление информационными потоками. Я потер уставшие глаза. За окном завыл ветер, надвигалась непогода. В печи догорали березовые поленья, отбрасывая через заслонку пляшущие тени на бревенчатые стены. Память услужливо подсунула картинки из прошлой жизни. Избирательный штаб Анатолия Кравцова в элитном бизнес-центре на Тверской. Дорогие костюмы, кофе из профессиональной машины, огромные мониторы с социологическими опросами. Как далеко это теперь? Основные различия от рыночной системы будущего. Первое. Временные горизонты. В избирательной кампании все решается за несколько месяцев. В советской системе нужно думать годами, десятилетиями. Второе. Целевая аудитория. На выборах работаешь с массами избирателей. Здесь ключевые решения принимает узкий круг партийных функционеров. Третье. Инструменты воздействия. Вместо СМИ и социальных сетей, личное общение, служебные записки, неформальные встречи. Часы на стене пробили полночь. Механические, с кукушкой, остались от прежнего хозяина дома. Каждый час кукушка выскакивала из домика и отсчитывала время громким ку-ку. Поначалу это раздражало, но постепенно я привык. Я встал, подошел к окну. В темноте едва угадывались очертания совхозных полей. Через месяц уборка, и тогда станет ясно, удались ли все эти затеи с террасированием и новыми методами. Если урожай превзойдет ожидания, это будет только началом. Настоящая цель – влияние на систему, возможность что-то изменить в масштабах страны. А для этого нужно подниматься по партийной лестнице, завоевывать доверие все более высокопоставленных руководителей. Какие у меня есть возможные пути продвижения? Первое. Через сельскохозяйственную номенклатуру. Областной агроном уже обратил внимание. Если результаты подтвердятся, могут предложить должность в области. Второе. Через партийную работу. Климов относится ко мне с симпатией. Возможно, предложит перейти в райком. Третье. Через научную деятельность. Методические разработки, выступления на конференциях, публикации в специальных журналах. За стеной что-то скрипнуло. Я прислушался, кажется, просто дерево во дворе потрескивает от ветра. В деревне я уже привык к таким звукам. В Москве шумел город, а здесь каждый шорох слышен. Я продолжил лениво размышлять стратегии. Основная проблема – необходимость скрывать истинные знания и возможности. Если покажу все, что умею, возникнут подозрения. Откуда у молодого агронома такая эрудиция? Почему он знает методы, которые еще не изобретены? Нужно дозировать открытия, выдавать их за результат изучения зарубежного опыта или переосмысления классических работ. Благо в СССР много переводной литературы, можно сослаться на забытые источники. Память вдруг выдала эпизод из прошлой жизни. Штаб Кравцова, совещание по стратегии предвыборной кампании. Анатолий Викторович стоял у доски, объяснял принципы политической борьбы своей команде. Я иногда добавлял точные комментарии. «Политика – это шахматы, где все фигуры живые», – говорил я. «Нельзя думать только о следующем ходе. Настоящий политик просчитывает комбинации на 10 шагов вперед». Тогда эти слова казались банальностью. Теперь я понимаю их глубокий смысл. Каждое действие в совхозе – это ход в большой партии. Ремонт трактора, создание дробилки, система орошения – все работают на главную цель. Какие есть параллели между избирательными технологиями и партийной работой? Первое. Создание образа. На выборах формируем имидж кандидата. В совхозе создаю репутацию толкового специалиста-новатора. Второе. Работа с ключевыми группами. На выборах это спонсоры – Журналисты, лидеры мнений. Здесь партийные функционеры, хозяйственники, авторитетные колхозники. Третье. Информационная политика. Вместо СМИ сарафанное радио, служебные отчеты, выступления на совещаниях. Лампа начала коптить, фитиль поднялся слишком высоко. Я убавил огонь, протер стекло чистой тряпкой. В доме стало совсем тихо, только ветер завывал в трубе. Я подумал о людях, с которыми приходится работать. Громов, типичный хозяйственник старой школы. Честный, работящий, но мыслящий шаблонами. Климов, партийный функционер, прагматик, ставящий результат выше идеологии. Лаптев, карьерист и интриган, готовый на все ради продвижения. Каждый требует особого подхода. С Громовым нужно говорить языком производственной необходимости. Климова убеждают конкретные достижения. Лаптева можно только нейтрализовать, подружиться с ним невозможно. Вот он, кадровый анализ. Громов М.М. Союзник, заинтересован в успехе совхоза, доверяет моим методам. Возможные риски, консерватизм, нежелание конфликтовать с районом. Климов А.С. Потенциальный покровитель, ценит результативность, не зациклен на идеологии, может поддержать продвижение по службе. Лаптев Н.П. Противник, видит во мне угрозу собственной карьере. Необходимо держать под контролем, блокировать интриги. Часы пробили час ночи. Пора бы спать, завтра рабочий день. Но сон не шел, слишком много мыслей крутилось в голове. Я встал, подошел к самодельному книжному шкафу. Полки забиты книгами, купленными в районной библиотеке и книжном магазине. Труды классиков марксизма-ленинизма, обязательная литература для любого советского специалиста. Справочники по агрономии и механизации. Несколько художественных произведений. Я достал с полки потрепанный томик Макиавелли. «Государь» – настольная книга любого политтехнолога. В СССР ее не переиздавали с 1960-х, но старые экземпляры можно найти в букинистических магазинах. Как я и сделал, открыл на заложенной странице. «Государь должен быть одновременно львом и лисицей. Лев не может защитить себя от сетей, лисица не может защитить себя от волков. Следовательно, нужно быть лисицей, чтобы распознать сети, и львом, чтобы отпугнуть волков». Мудрые слова флорентийца актуальны в любые времена. В советской системе тоже нужно сочетать силу и хитрость, открытость и осторожность. Политические технологии универсальны, меняются только формы, а суть остается той же. Борьба за влияние, формирование коалиций, управление информацией. Моя задача – адаптировать методы из будущего к реалиям 1970-х годов. Использовать знания будущего для создания устойчивых позиций в настоящем. В дверь тихонько постучали. Кого это принесло так поздно? Егорыч, что ли? Но нет, на пороге стоял пожилой мужчина в потертом пиджаке и кепке. Худощавый, жилистый, с прокуренными пальцами и внимательными глазами под густыми бровями. На лице сеточка мелких морщин, выдающая возраст и нелегкую жизнь. «Виктор Алексеевич?» – спросил он, снимая кепку. «Серафим Петрович, я. Прошу прощения за поздний визит. Проходил мимо, смотрю, лампа горит. Слыхал про вас много, захотелось познакомиться. Чего откладывать? Разрешите?» Я вспомнил рассказы о местном ветеране партии. Серафим Петрович Волков, один из старейших коммунистов района, вступил в партию еще до революции, прошел гражданскую войну, участвовал в коллективизации. Сейчас на пенсии, но пользуется большим авторитетом среди местных партийцев. «Проходите, Серафим Петрович», — пригласил я. «Чай будете?» «Не откажусь», — кивнул старик, проходя в дом. Он оглядел нехитрую обстановку. Самодельную мебель, книжные полки, портрет Ленина на стене. Взгляд задержался на томиках сочинений классиков марксизма. «Читающий человек», — одобрительно заметил он. «Это хорошо, без теории практика слепа». Я поставил чайник на керосинку, достал из буфета банку с вареньем. Серафим Петрович сел за стол. Достал из кармана пачку беломора. «Разрешите?» – показал он папиросы. «Конечно». Старик закурил, глубоко затянулся. В доме запахло крепким табаком. «Значит, молодой специалист», – начал он, изучающе глядя на меня, – «из столицы к нам пожаловал. И сразу такие дела творить начал, террасы строить, дробилки изобретать. Работаю по специальности», – скромно ответил я, разливая быстро закипевший чай по стаканам. «Стараюсь принести пользу народному хозяйству». «Пользу?» Серафим Петрович задумчиво покачал головой. «Слово хорошее, только не все, кто о пользе говорит, ее на самом деле приносит. В его словах послышался подтекст. Старый партиец что-то заподозрил, или просто проверяет, из каких побуждений действую. «А что вас настораживает в моей работе?» – осторожно спросил я. Серафим Петрович отхлебнул чаю, тщательно обдумывая ответ. «Настораживает», – протянул он. «Да не то чтобы настораживает, удивляет скорее. Редко встретишь молодого человека с такой основательностью. Обычно молодежь торопится, хочет все сразу и побыстрее. А вы как-то по-особому действуете. Планомерно, как опытный человек. Я почувствовал, что старик нащупывает что-то важное. Нужно быть осторожным. Может быть, сказывается образование», предположил я. «В Тимирязевке хорошо учили системному подходу к решению задач. Образование». Серафим Петрович снова затянулся папиросой. «Конечно, образование важно, но есть знания, которые в институтах не преподают. Знания людей, понимание того, как все устроено на самом деле». Он замолчал, глядя в окно на ночной пейзаж. «За стеклом сплошная темнота. А вы долго в партии, Серафим Петрович?» — поинтересовался я, надеясь перевести разговор в другое русло. Глаза старика ожили, в них появился какой-то внутренний огонь. «С 17-го года», — ответил он с гордостью. «17 лет мне тогда было, совсем мальчишка, но уже понимал, что наступает новое время. Революцию застали, еще бы. Февральскую здесь, в Барнауле, встретил. Потом к большевикам примкнул. Ленин тогда выступал, слышал своими ушами». В голосе Серафима Петровича прозвучала нота искренней приверженности. Этот человек действительно верил в идеалы, за которые боролся в молодости. «Наверное, удивительное было время», — заметил я, — «когда все менялось, когда можно было строить новый мир». «Удивительное», — согласился старик, — «и страшное тоже. Гражданская война, разруха, голод. Но была вера. Вера в то, что мы строим справедливое общество». Он замолчал, о чем-то думая. Потом вдруг резко повернулся ко мне. «А вы верите, Виктор Алексеевич, в то, что мы строим?» Вопрос прозвучал неожиданно. Я почувствовал, что это какая-то проверка. «Конечно, верю», — ответил я. «Иначе зачем бы работал?» «Работать можно по-разному», — возразил Серафим Петрович. «Кто по принуждению, кто за деньги, кто по привычке, а кто действительно верит». Он снова затянулся папиросой, выпустил дым в потолок. «Знаете, что меня в последнее время тревожит?» — продолжил старик. «Много развелось людей, которые правильные слова говорят, а внутри пустота. Карьеристы, приспособленцы. Им не идея важна, а собственное благополучие». Я понял, что разговор принимает серьезный оборот. Серафим Петрович не просто знакомится, он изучает меня, пытается понять, кто я такой на самом деле. «Наверное, это неизбежно», — осторожно ответил я. «Любая система привлекает искренних сторонников, и тех, кто ищет выгоду». «Неизбежно», — старик покачал головой. «Может быть, но от этого не легче. Особенно когда видишь, как твоими руками построенные другие разрушают. Не враги, а свои, партийные». В его словах прозвучала горечь. Видимо, за долгие годы службы Серафим Петрович повидал немало разочарований. «А что конкретно вас беспокоит?» — спросил я. Старик долго молчал, обдумывая ответ. Потом вдруг заговорил, словно прорвало плотину. «Беспокоит то, что партия превращается в карьерную лестницу. Раньше коммунистам становились по убеждению, готовы были жизнь отдать за идею, а теперь вступают, чтобы должность получить или квартиру лучше». Он встал, прошелся по комнате. «Беспокоит, что молодежь не знает истории. Думают, что советская власть с неба свалилась, а за нее кровью платили, годами строили. Но ведь есть и искренние люди», — возразил я. «Те же комсомольцы в совхозе, они по-настоящему горят делом». «Есть», — согласился Серафим Петрович. «И слава богу, иначе все бы давно развалилось». Он вернулся к столу, сел напротив меня. «Вот потому и пришел к вам, Виктор Алексеевич. Слышал, что человек неравнодушный. Дело делайте, а не имитируйте деятельность». «Стараюсь», — кивнул я. «Старайтесь дальше. Только помните, в нашей системе все взаимосвязано. Нельзя изменить что-то в одном месте, не затронув остальное». Эти слова прозвучали почти как предостережение. Серафим Петрович что-то понимал в моих планах. «А что вы имеете в виду?» — уточнил я. Старик внимательно посмотрел на меня. «Имею в виду, что любое серьезное дело рано или поздно выходит за рамки одного совхоза. Вы уже привлекли внимание области. Дальше будет больше. А чем выше поднимаешься, тем больше ответственность и больше возможностей принести пользу», — добавил я. «Возможностей, да, но и опасностей тоже. Наверху воздух разреженный, не всякий выдерживает. Серафим Петрович докурил папиросу, затушил окурок в блюдце. «Ладно, засиделся я у вас. Дела вас завтра ждут. Спать надо. Это у нас, стариков, бессонница». Он встал, надел кепку. «Спасибо за чай и беседу. Заходите как-нибудь ко мне. Живу в том доме, что рядом с клубом. Расскажу про старые времена. Может, что полезное услышите. Обязательно зайду», — пообещал я. Проводив Серафима Петровича до калитки, я долго стоял, глядя ему вслед. Встреча оказалась важнее, чем ожидал. Старый большевик явно что-то заподозрил в моих намерениях. Возможно, его опыт подсказывал, что за внешней скромностью молодого агронома скрывается что-то большее. С другой стороны, Серафим Петрович не выглядел враждебно настроенным. Скорее, он искал союзника среди молодого поколения, человека, который мог бы продолжить дело, которому он посвятил жизнь. Эта встреча открывала новые возможности. Поддержка авторитетного ветерана партии дорогого стоила, но нужно было действовать осторожно, не раскрывая истинных планов слишком рано. После ухода старого большевика я улегся спать. Ночь выдалась душной. Несмотря на открытые окна, в доме не хватало воздуха. Я ворочался на кровати, никак не мог заснуть. В голове крутились мысли о разговоре с Серафимом Петровичем, о предстоящем выступлении на областном совещании, о том, как правильно выстроить дальнейшую стратегию. Около трех ночи решил встать, зажег керосиновую лампу, сел за стол. Принципы управления людьми остаются теми же. Власть, влияние, умение управлять людьми – все это работает в любую эпоху. Главный урок из будущего. Политика начинается с людей, а не с программ. Каждый человек – это возможность или угроза. Каждая встреча может изменить расклад сил. В СССР это работает еще сильнее, чем в будущей России. Здесь формальные процедуры значат меньше, а личные отношения – больше. Партийный функционер может продвинуть или похоронить любую инициативу в зависимости от того, как к тебе относятся. Я задумался о том, как применить этот принцип в текущих условиях. Громов уже стал союзником. Климов проявляет заинтересованность. Серафим Петрович может оказаться ценным советником, но этого мало для серьезного продвижения. Нужна системная работа с кадрами на всех уровнях. Районный уровень. Укрепить отношения с Климовым, нейтрализовать Лаптева, найти союзников среди других руководителей. Областной уровень. Произвести впечатление на совещании, установить контакты с ключевыми фигурами. Республиканский федеральный уровень. Пока рано, но нужно готовить почву. За окном начало светать. Скоро рассвет, а я так и не поспал. Но это не важно. В голове наконец сложилась четкая картина дальнейших действий. Стратегия без тактики – это пустые мечты. Тактика без стратегии – это суета-сует. Нужно сочетать долгосрочное планирование с ежедневной работой по укреплению позиций. Что можно сделать? Первое. Подготовить блестящее выступление на областном совещании. Не просто доклад о достижениях, а концептуальное ведение развития сельского хозяйства. Второе. Создать при совхозе неформальную группу специалистов-единомышленников. Люди, которые разделяют мои взгляды и готовы их продвигать. Третье. Наладить связи с научными учреждениями. Сельскохозяйственная академия, НИИ, экспериментальные станции. Научное обоснование придает вес любым предложениям. Четвертое. Начать публиковаться в специальных журналах. Земледелие, сельское хозяйство, возможно, правда и известия. Публикации создают репутацию эксперта. План начинал обретать конкретные очертания. Из местного новатора нужно превратиться в областного, а затем и всесоюзного специалиста. Использовать знания из будущего для решения проблем настоящего. Но главное, не торопиться. Политика – это марафон, а не спринт. Побеждает не тот, кто быстрее стартует, а тот, кто правильно распределяет силы. В СССР тем более нужно думать десятилетиями. Здесь карьеру делают годами, поднимаясь по ступенькам партийной и хозяйственной иерархии. Каждый шаг должен быть выверенным, каждое назначение – логичным продолжением предыдущего. Каждый путь имел свои преимущества и риски. Хозяйственная карьера давала реальную власть над ресурсами, но ограничивала общественное влияние. Партийная работа открывала доступ к принятию ключевых решений, но требовала строгого соблюдения идеологических рамок. Научная деятельность позволяла формулировать концепции развития, но не гарантировала их воплощение. А что, если совместить все три направления? Практик-хозяйственник, имеющий научные степени и партийный авторитет. Такая комбинация встречалась редко, но именно такие люди достигали наивысших постов. Оптимальная стратегия – параллельное развитие по всем направлениям. Это потребует огромных затрат времени и энергии, но создаст уникальную комбинацию компетенций. За окном окончательно рассвело. Скоро придет время вставать, ехать на работу. Но сейчас я чувствовал прилив энергии, план созрел, стратегия определилась. Политика – это искусство возможного. Но в моем случае возможности ограничивались только собственными амбициями и знанием будущего. СССР 1970-х годов переживал период относительной стабильности. Но я знал, что впереди кризис. Застой, а затем перестройка и распад. Можно ли что-то изменить, направить развитие страны по другому пути? Пока рано об этом думать. Сначала нужно обрести реальную власть, заслужить доверие системы, а потом уже пытаться ее менять изнутри. Впервые за месяцы пребывания в прошлом я почувствовал, что контролирую ситуацию. Есть план, есть понимание механизмов власти, есть знания, которых нет ни у кого в этом времени. Остается только воплотить задуманное в жизнь. Я лег на кровать, закрыл глаза. Теперь можно поспать пару часов перед рабочим днем. Сны, если приснятся, будут хорошими, о будущих победах и свершениях. Глава 13. Новые горизонты. Утром Витька Петров прибежал с сообщением, что меня срочно вызывают к телефонному аппарату в контору совхоза. Я быстро умылся холодной водой из рукомойника, натянул чистую белую рубашку и темные брюки. Если звонят из области, значит, разговор будет серьезный. За окном моросил мелкий летний дождь, превращающий грунтовую дорогу в месиво из грязи и опавших листьев. В конторе совхоза пахло махоркой и свежезаваренным чаем. Громов сидел за своим массивным письменным столом, заваленным папками и отчетами, и нервно барабанил пальцами по столешнице. Рядом лежала черная телефонная трубка. «Виктор Алексеевич, вас из областного управления сельского хозяйства», — сказал он, протягивая мне трубку. «Павел Николаевич Самойлов лично». Я взял трубку. Корнилов слушает. «Виктор Алексеевич». В трубке раздался знакомый голос областного агронома. «Как дела? Как урожай?» «Хорошо, Павел Николаевич. Урожай собрали, планы выполнили с превышением. Отлично. Слушайте, у нас тут интересное предложение появилось. Министерство сельского хозяйства РСФСР объявило всесоюзную программу освоения неудобных земель. Нужны хозяйства-экспериментаторы, которые покажут, как можно вводить в оборот заброшенные участки». Я переглянулся с Громовым, который уже все знал и не скрывал любопытства. «И что конкретно предлагается? Ваш совхоз рассматривается как базовое хозяйство для отработки новых технологий. Дополнительное финансирование, современная техника, научное сопровождение из Новосибирского сельхозинститута. А что важнее всего, полная свобода в выборе методов работы». Сердце забилось быстрее. Такая возможность выпадала раз в жизни. А каковы масштабы программы? Для начала 300-500 гектаров неудобных земель нужно ввести в севооборот за 2 года. Если получится, программу расширит на весь район. Представляете, какие перспективы? Я действительно представлял. В памяти всплывали технологии мелиорации и рекультивации земель, которые в будущем времени стали обычным делом, а здесь, в 1972 году, казались фантастикой. «Павел Николаевич, а какие именно земли имеются в виду?» «Разные. Каменистые склоны, заболоченные низины, солончаки, участки, загрязненные промышленными стоками. В общем, все то, что сейчас числится как неудобья и не приносит никакого дохода». «Понятно. А сроки на размышление? Неделя. Нужно решение совхоза и ваше личное согласие. Учтите, Виктор Алексеевич, если программа пойдет успешно, это откроет вам дорогу в большую науку. Диссертация, кандидатская степень, возможно, даже докторская». После разговора я положил трубку и задумчиво посмотрел на Громова. «Ну что, Михаил Михайлович, готовы к новым экспериментам?» Директор встал, подошел к окну, за которым виднелись мокрые поля и серое небо. «Виктор Алексеевич, честно скажу, что побаиваюсь. С одной стороны, возможности огромные. С другой, если не получится, вся область будет смотреть, как мы провалились. А что у нас есть из неудобных земель?» Громов открыл сейф, достал большую топографическую карту в масштабе 1:10000, развернул ее на столе. Карта была старая, края пожелтели, но все обозначения четко читались. «Вот смотри», он указал толстым пальцем на участки, заштрихованные красным карандашом. «Это все наши неудобья. Каменистые склоны за березовым оврагом, Там 120 гектаров. Заболоченная низина у старой мельницы, еще 80 гектаров. А вот здесь, он показал на участок, обведенный синим, солончаки возле озера Горького, 70 гектаров. А это что за участок? Я указал на большую область, помеченную черными крестиками. А, это наша главная головная боль. Громов мрачно покачал головой. Земли вокруг старого кожзавода. Его закрыли в 62-м году, а вот стоки в землю просочились. Говорят, там ничего не растет уже 10 лет. 230 гектаров отравленной земли. Я внимательно изучил карту, прикидывая возможности. Всего получалось около 500 гектаров, именно столько, сколько требовала областная программа. Михаил Михайлович, а документы на эти земли в порядке? В порядке. Все числятся в балансе совхоза как неудобные угодья. Земельный налог не платим, но и дохода никакого. Значит, хуже не будет? Хуже точно не будет, согласился директор. А вот лучше. Тут уж как получится. Я еще раз взглянул на карту. В голове уже складывался план действий. Начать с менее проблемных участков, отработать технологии, а потом переходить к самым сложным. Михаил Михайлович, я согласен попробовать, но с условием, никто не будет мешать работать по моим методам. Не буду, твердо ответил Громов. Только результат покажи к концу следующего года. Областные курирующие органы требовать будут. Покажу, уверенно кивнул я, хотя в глубине души понимал всю сложность предстоящей задачи. А теперь поехали осматривать эти места. Мы договорились выехать завтра с утра. Выходя из конторы, я почувствовал, как усиливается дождь. Капли стучали по жестяной крыше котельной, а в воздухе пахло мокрой землей. Впереди меня ждали месяцы тяжелой работы, но впервые за долгое время я ощущал настоящий азарт. Заброшенные земли, которые все считали безнадежными, станут моим полигоном для применения знаний из будущего. На следующий день Громов приехал ко мне, чтобы объехать все проблемные участки на совхозном УАЗ-469. Машина была новенькая, темно-зеленого цвета, пахло свежей краской и резиной. На приборной панели красовалась табличка «Инвентарный номер 47», а на боковых дверях белыми буквами было написано «Совхоз Заря». «Поедем по порядку», — сказал Громов, заводя двигатель. «Сначала на каменистые склоны, потом к болоту, а под конец к старому кожзаводу. Увидишь своими глазами, с чем придется работать». Мы выехали из центральной усадьбы по накатанной грунтовой дороге. Слева тянулись поля, справа — полоса березовой рощи. Через 10 минут дорога пошла в гору, и Громов переключился на пониженную передачу. УАЗ натужно заревел, преодолевая подъем. «Вот они, наши каменистые склоны». Директор остановил машину на гребне холма и указал рукой вниз. «Передо мной открылся унылый пейзаж. Покатые склоны, усеянные валунами размером от футбольного мяча до стола, кое-где торчали одинокие березки и заросли шиповника. Между камнями виднелись клочки пожухлой травы и обнаженная серая земля». «Почва есть?» – спросил я, слезая с машины. «Есть, но тонким слоем. Сантиметров 20-30, не больше. А под ней глина с камнями». Я присел на корточки, взял горсть земли, растер между пальцами. «Почва тяжелая, глинистая, с большим содержанием мелких камешков. Но не безнадежная, при правильной обработке из нее можно сделать неплохие угодья. Откуда столько камней?» – поинтересовался я. «Ледник, говорят, Громов закурил папиросу «Север». Тысячи лет назад здесь ледник был, вот и натащил всего этого добра, а потом растаял, а камни остались.